Правда, после того, как пса и невежливо всадили мне в брюхо 5 ракет, он почему-то впрямь немного забарахлил. — А почему тебя обстреливали? — Ты преступник? — Конечно, — согласился молодой человек. — Я же угнал катер. — И все? А, по-твоему, этого мало? — Мало, — сказала девушка. — Я бы не стала за это тебя убивать. Это делает честь твоему сердцу, но вот механоиды в данном вопросе придерживаются иного мнения. Уклончиво сказал пилот. А это что за планета? Она называется Каланхоя. Никогда не слышал о такой. Ты чего делаешь здесь одна в такой глуши? А я не одна, возразила девушка. Пилот привстал на цыпочки и увидел, что недалеко от них проходит широкая дорога, вымощенная желто-песочными плитами, а за дорогой в траве сидит какой-то мужчина. Молодой человек приветственно помахал ему рукой и спросил, «А чё он там сидит?» Девушка не ответила. «В какой стране город?» — не обратив на это внимания, спросил пилот. «Далеко до него? Есть ли в нем комендатура механоидов?» «Не знаю», — покачав головой, сказала девушка. Вдвоем они направились к дороге и остановились на обочине. Мужчина, сидевший в траве, поднялся и подошел к ним. Только теперь пилот заметил, что он сидел у двух белых плит, лежащих на земле. Мужчина выглядел лет на 50. Его темное лицо рассекали глубокие морщины. Виски и брови вплелись белые ниточки седины. На высоком лбу виднелся шрам. Глаза мужчины, глубоко запавшие, полуприкрытые тяжелыми веками, глядели устало, но пристально. Этот человек словно нес в себе какую-то боль, какую-то жестокую истину, другим еще недоступную, и пилоту стало немножко стыдно за свою лихую посадку посреди этой тишины. — Здравствуйте! — сказал он. — Папа, его только что сбили механоиды. Они всадили ему в брюхо 5 ракет, — сказала девушка. Мужчина улыбнулся, приобняв ее за плечи. — А за что это они тебя так? — спросил он. Он угнал у них катер, папа. Из-за этого механоиды теперь убивают? Ха! — воскликнул молодой человек. Сейчас отправляют на рудники. На рудники Помроя. Даже тех, у кого найдут штурманские карты тысячелетней давности. Во! Человек покачал головой. А зачем ты угнал катер? — спросил он. На прорыв? К своим? Я из эскадрильи перелетных птиц. А что это такое? «Вы что, ничего не знаете?» — изумился пилот. «Да, занесло ж меня в такую глухомань. Вы хоть слыхали про запрет механоидов на полеты людей в космосе? Про то, как мы сами научились строить корабли или угонять их? Про войну, в конце концов?» «Кое-что слышал», — ответил мужчина краем уха. «Ну вы даете!» Молодой человек развел руками. «Вся галактика бурлит!» «Люди дерутся против механоидов, а вы тут цветочки собираете!» «Чего ты привязался к моим цветам?» — сразу спросила девушка. «Залезай в свою лоханку и лети обратно, если не нравится». «Ну, что ты?» — потрепал ее по кудрям отец. «Ведь и вправду идет галактическая война. А кто такие перелетные птицы?» «Это так мы назвали свою эскадрилью, состоящую из кораблей, отвоеванных у механоидов». В галактике есть несколько таких эскадрилей. Вольные летчики, орден Силантов, звездная жемчужина, парусники. Но мы отличаемся от них тем, что у нас другая цель. — Какая? — спросила девушка. — Ну, есть такая легенда, что когда взорвалась туманность в мертвый норе Скут-сектора, где-то там, наверное, в Армадарии, родился человек, знающий секрет вечного корабля. Вот эти эскадрильи то ли этого человека ищут, то ли они ищут секрет корабельных крыльев, говорят, что и сами механоиды разыскивают этого человека, а мы в него не верим. Скорее всего, корабельные крылья — просто красивая сказка. Мы же, перелетные птицы, деремся сами за себя, просто громим механоидов, где только можем, чтобы люди летали в космос. А что, сейчас никто не летает по галактике? За полет в космосе смерть, за строительство корабля тоже смерть. Проклятые механоиды, они знают какую-то тайну про вечные корабли и не выпускают нас в пространство. Надо же.